Хуже дело обстояло с оракулом. На нем не оставался след от печати. Революционерка подходила к нему и так, и эдак, хмурилась и прищелкивала языком. Пыталась поставить печать на другой руке, затем, на плече, на спине и даже на животе. Может, как-то уже без этого, предложил он, явно опасаясь дальнейших действий бюрократической машины. Без этого, как вы изволили выразиться, голубчик, вы, законопреступный гражданин, нарушитель границ стартера и клиент местного духовного крематория, так что извольте потерпеть. Вконец расстроившись, она вдруг подняла печать и плюхнула ею оракулу по лбу. Однако нужного эффекта дама не получила, отчего приосанилась и явно загрустила. «Просто чудеса какие-то», — буркнула она, поправив очки. «Давайте попробуем несколько раз по одному месту», — предложил оракул. Дама погладила пальцами подбородок, кивнула, и с мастерством китайских геймеров как клацнула тройничек оракулу на руку. Тот не удержался и охнул. Видимо, получилось больно, но в этот раз на руке оракула все-таки остался след, хоть и телесного цвета. Революционерка нахмурилась и даже наклонилась к его руке, чтобы получше разглядеть отметину, но оракул спрятал ее в карман. «Этого достаточно», — осведомился я. «Можете проходить», — заявила тетка. И мы радостно рванулись навстречу прекрасному далеко за запертой дверью. Очутившись снаружи, я от неожиданности аж уши руками зажал и чуть не присел на месте, а через мгновение уже широко таращил глаза, разинув рот. Вокруг нас гудел, свистел и сигналил самый настоящий мегаполис. Сотни неоновых огней сияли над дорожной развязкой, по которой неторопливо тянулись самые настоящие автомобили вперемешку с колесницами, гробами на колесиках, и шаками и слонами в золотом убранстве. Вечерняя мгла густой синевой клубилась над гигантским пешеходным мостом, из громкоговорителя на ближайшем столбе вырывались хриплые звуки джаза, а милые девушки в синих матросках бегали по тротуару с подносом в руках, предлагая прохожим выпить пиво. «А вы не желаете выпить?» — услышал я ласковый девичий голос над ухом. «Я несу эти стаканчики во имя Луны». В недоумении, я повернулся в другую сторону и развел руками, как Винсент в криминальном чтиве. Но увидел я все то же самое. Люди, боги, кафешки, пиво. «А мы точно туда попали?» «Как истинный капитан очевидность», — озвучил я мучивший всех вопрос. Глава 6. «Добро пожаловать в Тартар». Обменявшись с друзьями изумленными взглядами, я сказал пивной Сейлор Мун, что мы здесь новички, и спросил, где и каким образом лучше устроиться в Тартаре. «О, это очень просто», — широко улыбнулась красавица. «Просто идете, куда хотите, и останавливаетесь где пожелаете, пользуетесь всеми услугами, какие только видите. Еда, развлечения, вещи личного пользования, все, что угодно. Но в соответствии со своим окончательным статусом, выданным при регистрации, я присвистнул. Прямо отель 5 звезд и все включено. А это точно Тартар?» «Определенно так», — улыбнулась девушка. «Так не желаете ли стаканчик?» — опять повторила она свое предложение с рекламной улыбкой. «А в чем тогда смысл тут работать, если и так все можно получить?» — спросил рыжий. «Все, но в соответствии со статусом», — повторила пивная Сейлор Мун. «А статус можно повысить только одним способом — заработать баллы за упорный и прилежный труд по созданию комфорта для остальных жителей республики. Конечно, все ресурсы у нас самообновляемые и регулируются количеством жителей, поступивших на содержание, начиная от исправности канализационных систем и заканчивая количеством пирожных в кафе, но есть множество отраслей, где присутствие нероботизированного персонала улучшает качество обслуживания и приносит больше удовольствия пользователям». «Я обалдел. Так у вас и роботы есть?» «Конечно, причем есть как простые версии для низшего уровня, так и люксовые», — ответила девушка. «Например, устройство для массажа, официанты, таксисты, психоаналитики, стриптизеры». Я шутливо схватился за сердце и шумно выдохнул. «Пощади мое обалдевшее от счастья воображение», — воскликнул я. «А кстати, ты сама как здесь очутилась, такая милая обаяшка?» Брови Диметры возмущенно выгнулись, но она промолчала, по всей видимости желая услышать ответ. А красавица между тем мило захихикала и ответила. «Ну, я немножко грешница, так что», — зарделась она. Оракул со скучающим видом пояснил. «Елизавета Батари, садистка, сначала убивала девушек ради удовольствия, потом пускала их на кровавые ванны, которые, по мнению графини, положительно влияли на состояние ее кожи. 1118 жертв». Ника ахнула, широко распахнув глаза от ужаса. «У меня тоже от неожиданности дыхание перехватило. Чего? такая красотка, маньячка, неправда, кокетливо сдвинула брови красавица. Во-первых, доказали всего 650, а во-вторых, она грустно вздохнула. Эти ванны не только цвет лица улучшали. Спасибо, я понял, перебил я откровение барышни, стараясь оставаться милым. Вот, вы и то поняли, хотя, судя по печати, убивать вам доводилось нечасто, горестно вздохнула она. А эти изверги в распределительном зале самым бездушным образом низвели меня на низшую ступень, лишив даже права на одежду и туалетные принадлежности. 300 лет жила в канализации, даже еда для меня материализовалась прямо там. К счастью, живых здесь, конечно, немного, так что нечистот тоже почти не имеется, но место все равно ужасное. Мне пришлось поработать в клубе релаксации для убийц, чтобы выйти оттуда. А теперь я повысила рейтинг настолько, что могу носить красивую униформу, бывать в низкоуровневых барах 3 раза в неделю, пользоваться косметикой и даже жить в отдельной комнате, подмигнула она мне. От ее заигрывания у меня озноб прошел по спине. Все, спасибо за информацию, мы пошли, сказала Диметра и, крепко взяв меня за руку, направилась от пивной батареи прочь. Контингент тут, конечно, специфический, пробормотал я. Святых в Тартар не посылают, заметила Димка. Эрик указал рукой в сторону роскошных домов по ту сторону реки. Но тогда кто живет там, лучше спроси, сколько веков они пивко по миру разносили, чтобы там оказаться, проговорил Рыжий. Клуб релаксации для убийц. Твою жешь за ногу, даже знать не хочу, что это такое. Да уж отсюда ведь не выходит, согласился Эрик. Так что рейтинг, полагаю, можно повышать чуть ли не до бесконечности. Тут земля у нас под ногами качнулась, а пейзаж вокруг потек, будто попавшая под воду акварелька. Ника пискнула и схватилась за меня вместе с Димкой. Парни с воинственными физиономиями расставили ноги пошире и присели на полусогнутых, готовые к любому повороту событий, ну, или почти к любому. Оракул, покачнувшись, шлепнулся вниз, и тут из его волос списком очумевшего фиксика вывалился крошечный паучок. «Моя паутина! Я не могу создать паутину! Что за дела, Арахна?» – удивился я. «Где мы вообще?» – изумленно проговорила богиня, увеличиваясь до размеров кулака. «Добро пожаловать в Тартар!» – со стоном проговорил Оракул, пытаясь совладать с подземными толчками и подняться. «Что?» – взвизгнула паучиха. «Какой еще к Тартару Тартар, мы так не договаривались? У меня были другие планы. Спать надо меньше!» – пробурчал Оракул, который, срань, конечно же все знала ее местонахождение с самого начала. «Прячься обратно», — велел я, — «тебе печать не поставили, так что разрешения быть здесь у тебя нет, а то, что, меня в наказание отправит в Тартар», — злобно съехидничала паучиха. «Нет, в местный крематорий», — сообщил я. Арахна пискнула, вцепилась лапами в штанину оракула и опять уменьшилась до размера спичечной головки. Тем временем размытие картинки прекратилось, как и подрагивание тверди под ногами. Мы оказались на темной узенькой улочке, пестревшей неоновыми вывесками. Над дорогой черными флагами раздувалось белье, висевшее на протянутых от крыши к крыше веревках. Справа от нас гудели 2 железные хрени, напоминавшие бочки на колесиках с 2 парами рук Микки Мауса. Они разбирали кучу мусора, собравшуюся за дверью под вывеской «Пельмени, как у мамы». Поднимали все эти коробочки, пластиковые лоточки и бумагу и закидывали внутрь своих бочонков, где с гудением и потрескиванием кипела какая-то густая черно-синяя субстанция. Слева от нас 2 подвыпивших парней в простых брюках и футболках хором справляли нужду. «Мне кажется, любезный Сергей Александрович», — расслабленным голосом вещал один из них другому, «вы не до конца понимаете глубину этого хода. Если весь юг континента ляжет под темные силы, это будет означать перманентную политическую опасность для соседей. И тогда, Ира Топарович, а мне думается, вы мочитесь себе на ботинки», — отозвался второй. «О, благодарю, только я не Опарович, я Антипар, Антипатрович. Так сами же не выговариваете опосля самогона. Чего хотите от простого рязанского парня?» Я жестом показал всем, что надо бы поскорее сматывать удочки. «Хорошего человека Опаровичем не назовут, тем более Иродом». Рыжий махнул рукой, пытаясь на ходу призвать иллюзию и прикрыть нас всех, чтобы остаться незаметными в этом не самом безопасном на вид местечке. Но вместо конструкта получился только пшик, легкое полупрозрачное облачко свечения, которое тут же растаяло. «Как так-то?» — огорченно пробормотал Рыжий, глядя на свою руку. «А ты не понял?» — усмехнулся я. У Арахны нет паутины, у тебя энергии. Добро пожаловать в мой мир. Вот уж точно, покосился на меня Оракул. Да не здесь не привыкать, он в принципе так живет. В смысле без энергии? Спросила Ника. В смысле в жопе, пояснил я за нашего всезнайку. Наш разговор, хоть и не сразу, но все же привлек внимание застегивающих ширинки участников политической дискуссии. Но прежде, чем они успели среагировать, а после самогонута, мы уже достаточно далеко от них ушли. А вывески, хоть и мигали жизнерадостно и бойко, при внимательном изучении оказались не такими уж жизнерадостными. Костедробилка, перетрах по скидке, горлопаника, клуб зеленого змея, некромантика. Леху-то чего не взяли? С опозданием вспомнил я про некроманта. Животным нельзя в Тартар, ответил Эрик. А ему жалко стало оставлять Родионовну. А, по-моему, он просто испугался, что его назад не выпустит, усмехнулся Рыжий. Послужной список-то у него, небось, нам и не снилось. Шутка ли, придворный некромант? Я почесал затылок. Который раз я забываю про Леху, и в который раз он остается просто грузом. То в мешке, то в руках старушонки-кенгуру. Что-то задолбался я со своими проблемами, а других почти не думаю. Например, про Арахну. Почему промолчал Оракул, я мог понять. Он изо всех сил старался сохранить нейтралитет. Но почему я не спросил? Потому что медленно ломаюсь где-то глубоко внутри, или просто потому, что хреновый друг из меня. Я вдруг понял, что до сих пор обнимаю одновременно и Нику, и Димку. Хотя Диметре явно неприятно, что поставил ее на одну ступень с кошкой. Да и Нике, наверное, тоже как-то не очень. И, черт возьми, я должен был это увидеть и понять, но не увидел и не понял. Я отпустил их обеих и покачал головой своим мыслям. Простите все, мне и правда, как будто понималку отрубили. Я стал деревянным, толстокожим и тугодумным. Вон какая фея идет рядом. Глазищи сияют в пол лица, тело самое что ни на есть богическое. Я пропустил Димку вперед, окинув ее взглядом со спины. Эх, такие ноги рядом ходят, да еще прикрепленные к такой божественной заднице. А я о чем думаю? О хухлике, мать его. Чтоб он сдох, этот хухлик, о Кроносе, Сатате и Азатате. И еще немножко об Альбе, как бы не подставить новоиспеченного короля перед лицом общественности в связи с проваленной миссией. Алло, мужик, больше подумать ни о чем, с тобой богиня второй раз в пекло отправилась, а ты ей хоть полслова ласкового сказал? Нет, все в делах казенных, государевых, воспринимаешь, как должное то, чего вообще-то быть не должно. Но у тебя, неблагодарного везунчика, имеется и друзья, и женщина, и приключений целый воз с тележкой, можно до самой пенсии пересказывать. Я молод, удачлив и у меня впереди ровно столько же времени, как и всегда, число X, которое никогда не вычислить. Так чего я дергаюсь, как заполошный сурикат. Радоваться жизни, вот мой главный лозунг, и ни хрен ему изменять, а то эдак можно разучиться лазить любимым женщинам в окна, потерять вкус хорошей драки и начать беречь целостность лица, как Альба пытается сохранить целостность государства. Без радости количество дней уже не имеет значения, ты ведь уже как бы умер. Не живешь, а доживаешь в максимально комфортном гробу на максимально тихом погосте. Ну нахрен, то ли вслух, то ли про себя умозаключил я. И странное дело, мне вдруг стало легче. В самом деле, раз уж мы в Тартаре, и падать ниже некуда, чего переживать-то, надо успеть кайфануть от путешествия, а то, когда еще случай выпадет сюда визу выправить. И в этот момент невидимый ремень, стягивающий мне грудь много дней, вдруг перенапрягся и лопнул. Хрясь, я даже вздрогнул от того, насколько осязаемым и реальным было это ощущение. Обалдеть, проговорил я, и в это самое мгновение Оракул вдруг тоже вздрогнул всем телом и поднял на меня изумленные глаза. Невероятно, сказал он, уставившись на меня. Ты, только что ты, изменил будущее, широко улыбнулся я. И как ты это понял? Удивленно спросил он. Почувствовал. Димка мрачно вздохнула. Не говорите при мне таких вещей. Или сразу, по существу, в хорошую сторону все изменилось или в плохую. Оно просто изменилось, отозвался Оракул. Появились неопределенные вводные. А ведь при этом ты оставался в покое и никаких действий не предпринимал. Как интересно. Все слышали, я, изменщик будущего, воскликнул я, почувствовал, что прозвучало как-то не так и шустро поправился, изменитель, заменитель, изменяльщик, короче, звучит, вообще-то, как оскорбление, хихикнул Эрик, но если тебе нравится, цыц, не деморализуй мой внутренний мотиватор, сказал я и, Нагнав Димку, наклонился к ее уху и прошептал: «Знаешь, я давно не говорил тебе, а надо бы чаще». «Конечно». Диметра расцвела, невольно еще выше подняла подбородок и хитро посмотрела на меня. «Да, и что же?» Я наклонился еще ближе к ее уху. «У тебя крутые ноги». Димка разочарованно смерила меня взглядом. «Крутые? Это как берега, в смысле, отвесные и извилистые. Да ты просто мастер комплиментов». И тут из-за решеченных окон, мимо которых мы проходили, раздался нестройный вопль множества голосов, как будто гол забили. «Да, давай, давай». Я поднял глаза и увидел ядовито-зеленую надпись «Ставки на будущее». Она светилась так ярко, что освещала сделанную прямо краской по стене надпись буквами поменьше. «Выиграй очки рейтинга и наконец-то заведи себе подружку». От слова «подружка» вниз тянулась нацарапанная стрелка, рядом с которой кто-то написал: «Обслужу без рейтинга, из любви к профессии. 629-10-10, твоя Маргарита». Я аж остановился. Все-таки приятно осознавать, что в мире существуют профессионалы, готовые на истинный альтруизм, проговорил я, разглядывая надпись. «Пойдем заглянем, что там за веселуха такая». И я попер изучать этот удивительный мир. Толкнув двери, мы оказались в огромном холле, где посередине стояла большая круглая стойка, вокруг которой толпились люди самого разного вида, от напомаженных красоток в блестящих платьях с декольте до босиков в рванине, а за стойкой трудились невозмутимые джентльмены в белоснежных смокингах и перчатках. «Эй, ну пожалуйста, примите ставку на третий зал», истерично кричала какая-то женщина. «На третий зал ставок сегодня больше нет», невозмутимо отвечал ей человек в белом фраке. «Могу предложить первый и четвертый». «Нет, я хочу на третий. Сожалею, это никак невозможно». Их голоса потонули в океане других возгласов, шуршании бумажных бланков и гуле. «Реально игорный дом», присвистнул я. «Вот только на что же они играют?» Тут истеричная мадам обернулась, посмотрела на нас, и как завизжит. «Господа, это же F-34. Даниил, я не успел даже хоть как-нибудь прореагировать, как на меня списком хлынули женщины. И, блин, не только. Некоторые мужики тоже поспешили ко мне с широкими дружелюбными улыбками. «Боже, вы, мой F1, я всегда ставила только на вас», пищала мне в ухо какая-то блондинка в алой комбинации. «Молодец, харизма, юмор, просто на отлично», выговаривал мне в другое ухо дядька в драной рубахе. «Но сколько же рейта я просадил из-за тебя, ты должен был остаться с чертовкой, а я-то думала, и куда он подевался. Ой, можно я вас обниму, прямо как живой, у тебя такое тело, что нью-контент всегда горячий до мурашек, а можно с вами сфотографировать мою бабушку». Меня трогали, гладили, мне улыбались и при этом из-под тишка пощипывали за жопу и поглаживали плечи десятки совершенно незнакомых мне женщин и мужчин. «А ну-ка, сделали все три шага назад», командным голосом прикрикнула на толпу Диметра, вставая в воинственную позу, расставив свои обалденные ножки и скрестив руки на груди. «Что за хрень тут происходит?» Толпа попритихла и нехотя чуть отодвинулась от меня. «Вы не обижайтесь, госпожа», обратился к нам один из дядек в белом. «Просто ваш спутник, один из самых популярных фаворитов нашего третьего зала». «О, да вы, похоже, ничего еще об этом месте не знаете», протянула с милой улыбкой истеричная дама, цепко хватая мне я под руку. «Сейчас я все расскажу». Руки убрала и на три шага в сторону отступила, угрожающим тоном потребовала Димка, двинувшись к даме с таким видом, будто всю жизнь только и делала, что питалась женщинами. Истеричная дама ослабила хватку и попятилась. «Эй, не пугай людей так уж сильно», – пробормотал я. «Дай хоть на 5 минут почувствовать себя звездой. Госпожа Диметра, я просто хотела объяснить, как здесь все устроено», – проговорила дамочка, всплеснув руками. «А ты и меня знаешь?» – прищурилась та. «А как же, я большая поклонница». Она запнулась и немного смущенно добавила: «И ваша тоже». Окинув взглядом большой холл, я только сейчас заметил, что в его глубине есть еще двери, и над каждой из них светилась вывеска с названием и номером. «Веселые старты» значился под номером 1, «Троны и державы», под вторым номером, «Отношеньки», под третьим. Дальше виднелись «Ай», «Болит», «Кровь и нервы», «Опиум для народа», «Рандом» и «Нью-контент». «Мы рады приветствовать вас в нашей скромной конторе», поспешил к нам белый дядька. «Здесь вы можете сделать ставку и заглянуть в любой из залов, чтобы пронаблюдать, как будут развиваться события. В режиме реального времени можно наблюдать за политиками, военачальниками, за спортивными соревнованиями или же личной жизнью признанных фаворитов конторы. Он улыбнулся пластмассовой улыбкой кино и добавил: «Вы, наш 34-й фаворит с момента создания конторы. Не желаете ли ознакомиться с предлагаемым контентом? Правда, ознакомительный заход без ставок я могу позволить вам всего один раз». «Хорошо, мы воспользуемся предложением», — отозвался я, и направился к проклятому третьему залу. «Что там вообще такое происходит?» За мной гуськом потянулись остальные. «Да, да», — раздался очередной взрыв голосов за дверью отношенник. Открыв дверь, мы оказались в большом зале со множеством мониторов. На одном из них какая-то полная женщина прижимала к своей груди симпатичного юношу. На другом парочка готовила себе ужин, обмениваясь любезностями. В верхнем ряду на одном из экранов я увидел Януса, орущего на Фортуну, которая в свою очередь орала на мужа. Но оживление сейчас происходило перед монитором, на котором отражалось перекошенное яростью лицо Нергала. «Что ты сказала?» — услышал я его искаженный голос. Перед ним, вздернув подбородок, стояла Ли. «Прекрасная до невозможности. Я сказала, что нравлюсь тебе», — заявила она. «И от этого ты бесишься, потому что такая чушь недостойна великого Нергала и вообще не входила в твои грандиозные планы». «Да, детка», — воскликнул один из болельщиков перед экраном. «Я на тебя 50 очков рейтинга поставил, жги. Лучше просто уйди, и тогда, может быть, останешься цела», — с хрипотцой в голосе отозвался Нергал. «Я пьян, так что могу не просто покалечить, но и вовсе прибить. Постараюсь увернуться. Пошла вон, или я тебе помогу». «Да не уйду я никуда, неужели это непонятно?» — крикнула Ли, сверкнув своими рубиновыми очами. Нергал со злом схватил ее за запястье, и все зрители ахнули, прильнув к экрану. «Почему ты так боишься быть нужным кому-то?» — проговорила Ли, глядя в упор на Нергала. «Почему стыдишься собственных привязанностей? И зачем так старательно гонишь тех, кому не плевать на тебя? Да что ты!» И тут Лилит вдруг прильнула к Нергалу горячим, жадным поцелуем. «Да!» — взорвалась аудитория. «Нет!» — пискнуло несколько робких голосов. «Оттолкни ее! Ну же!» — забормотал, как заклинание, у меня над ухом немолодой мужской голос. А я невольно отвел глаза, стесняясь того, что подсматриваю за друзьями, будто в замочную скважину. Но следующий возглас и звук разбившегося стекла заставил меня снова поднять глаза. Лилит, уже без лифчика, сидела на столе посреди валявшихся вокруг осколков, а промеж ее коленей стоял мой добрый божественный друг, приклеившись ртом к красным губам демоницы. «Я выиграла, выиграла», — закричала какая-то женщина. «И много выиграла?» — завистливо спросил ее мужской голос. «5 очков, вот дура, если такие ставки делать, зачем вообще ходить?» — злобно проворчал он. «Пойдем отсюда», — пробормотал я, потянув Диметру за собой, но она буквально впилась в изображение взглядом. «Никогда бы не подумала», — проговорила Димка. «У них что, правда отношения? Не знаю, не уверен. В любом случае, это их дело», — смущенно проговорил я. «Так-то да», — не отрываясь от экрана, — пробормотала Дитра. «Ты посмотри, а он, оказывается, умеет быть нежным», — с искренним удивлением проговорила она. Ника вздохнула. «Того, кто не умеет быть нежным, никогда не полюбит кошки», — сказала она. «Подумать только», — в совершенной растерянности повторила Димка. «Но мне сейчас думалось совсем о другом, о толпе фанатов, знающих меня по третьему залу. И тить колотить, они что, точно так же с придыханием смотрели и на нас с Димкой, и с Ли, и с Флорой? Откуда вообще у них эта дурацкая трансляция? Реки времени всех миров стекают в Тартар», — проговорил у меня за спиной Оракул, отвечая на мой незаданный вопрос. «А время, оно видит все». В этот момент Лилит сорвала с Нергала рубашку, обнажая его крепкую спину. Женщины в нетерпении ахнули, и тут экран погас. На нем высветилось: «Трансляция переведена в зал номер 8», и увлеченная толпа поспешила прочь из третьего зала, чтобы ничего не упустить и досмотреть нью-контент. Я из-под тишка покосился на монитор, где совсем недавно Сет ругался с Фортуной. Интересно же, чем дело кончилось? Ссора между ними уже сошла на нет. Теперь они увлеченно рассматривали мячи, дружественно переговариваясь. Две женщины, наблюдавшие за их парой, прижимали к глазам белые платочки. Тут мой взгляд невольно скользнул чуть дальше, и я увидел на экране, как Сатат обвивает щупальцами одну из своих наложниц. Комок годливости подкатил к горлу. «Так, ничего не знаю, мы отсюда уходим», — заявил я и поспешил прочь, волоча за собой Диметру. Глава 7, версия 2. Выборы, выборы, все кандидаты — достойные люди. После отношений я предложил заглянуть в троны и державы. Очень уж мне хотелось подсмотреть, что там у Альбы делается. В политическом зале народу было меньше, что лишний раз продемонстрировало известную истину. Конечно, новости людям тоже интересны, но в замочную скважину спальни подглядывать куда любопытней. А вот что оказалось неожиданным, так это фаворит для наблюдений на самом первом экране, потому что им оказался Зевс. В изумлении я остановился перед изображением, впившись взглядом в подвижную картинку. Глава олимпийцев важно восседал на более чем скромном троне, с хмурым видом потягивая вино из большой золотой чаши. Перед ним стояла красивая юная Фемина, не то богиня, не то жрица в белом одеянии. Она явно нервничала, сжимала в белых пальцах изогнутую ручку позолоченного кувшина и опасливо посматривала на громовержца из-под пушистых светлых ресниц. «Ну как?» — с надеждой в голосе спросила она. «Наконец!» — Зевс вздохнул. «Та еще бормотуха!» — проговорил он, но все-таки протянул чашу и добавил. «Налей еще, когда уже Аполлон отыщет своего горе приятеля. Афина считает, что Дионис направился в сторону сатого царства», — проговорила девушка, грациозно склонившись над чашей. «Молчать!» — гаркнул на нее Зевс. Кувшин дрогнул у барышни в руках, и красное вино плеснулось мимо чаши. Девушка испуганно ахнула. «Неумеха!» — буркнул Зевс и отнял кувшин у нее из рук. «Пошла вон! Будет она мне тут беду накаркивать!» Красавица испуганно упорхнула из кадра, зато вместо нее появился другой персонаж, бородатый кентавр, одетый в латы. «Что, все так плохо?» — спросил он Зевса. «Отвратительно!» — отозвался тот. «Кислятина одна, никогда не думал о том, насколько полезен Дионис, всегда считал его нахлебником, а вот на тебе, хочешь попробовать?» Кентавр покачал головой. «Ты знаешь, мне нельзя вина, я от любого дурею». Зевс снова вздохнул, поднес чашу к губам, сделал несколько глотков и поморщился. «Да, когда-то твой господин сказал мне, что доброе вино на войне, как знамя, должно быть, и все тут, а я смеялся над ним. Найди мне Диониса, Фол, хоть из-под земли его достань. Но разве это самое задание ты не дал Аполлону?» «Дал, чтобы тот совсем уж без дела не сидел. Но мой прекрасный сын будет еще год прихорашиваться и подбирать сандалии к своему хитону, прежде чем отправиться в поход. Прямо сейчас, например, он ждет, когда по его проекту доделают переносную ванну, чтобы оставаться в форме во время путешествия. А мне результат нужен прямо сейчас». Он швырнул чашу на землю и громко крикнул. «Геба, забери свою бурду, из тебя винодел, как из Афины, шлюха». Тут я почувствовал, как Димка тянет меня за руку в сторону от экрана с Зевсом. «Даня, там Альба с Фемидой, а тебе говорят». Я отвлекся от громовержца и направился туда, куда волокла меня Диметра. «Ты не можешь рассчитывать ни на успех предприятия, ни на верность этого человека, поскольку он не принадлежит даже самому себе». Услышал я голос богини Фемиды. Она сидела за маленьким круглым столом напротив одетого в доспехи Альбы, вся такая величественная, в классическом одеянии древнегреческой богини. Я нахмурился. С чего это вдруг Фемида взялась полоскать мозги моему королю? В то время как Сатат, могучий злопамятен, продолжала богиня. «И конфликты с ним тебе не на пользу. Вот сука», процедила сквозь зубы Димка. «Надо было бросить ее в том подземелье. Поверь, твои советники думают точно так же, но не решаются высказать это вслух». Губы Альбы тронула легкая полуулыбка. «А вы не задавались вопросом, почему они предпочитают молчать о своем недовольстве?» — спросил он. «Опасаются вашего гнева», — предположила Фемида. «Ну, я не так уж страшен», — ласково возразил он, — «и в принципе способен слышать мнение других. А молчат они потому, что решение это уже принято, и принято оно королем. Я бы хотел, чтобы вы переняли эту их манеру. Кроме того, от будущей королевы и я, и народ ожидаем большей сосредоточенности на делах благотворительных и судебных. Вопросы же политического характера предоставьте решать тому, кто для этого предназначен». «Красава!» — одобрительно хмыкнул Рыжий. «А на кухне с Леандром он всегда такой робкий был», — проговорила Ника, не отрываясь, глядя на экран. «Кто бы мог подумать». Между тем лицо Фемиды стало строгим и неподвижным, как у изваяния, явно обиделась аж до самых пяток. «Что ж, если так», — проговорила она, но Альба мягко перебил ее. «Есть одна славная уличная песенка», — все тем же ласковым голосом сказал он. «От своего пения я вас избавлю, поскольку имею некоторые опасения, что, услышав его, вы можете внезапно передумать насчет свадьбы. Но суть перескажу, Она о том, что должен жрец Бога молить, а пьяница, горькую пить, пусть правит правитель, и душит, душитель, а не наоборот. Когда станет жрец выпивать, душитель, закон сочинять, пьянчуга, молиться, царь станет убийцей, тогда, брат, конец нам придет. Черты Фемиды смягчились. «Это твоя жизненная позиция?» – спросила она, с некоторым снисхождением взглянув на Альбу. «Нет, это народная мудрость. Моя жизненная позиция заключается в том, чтобы, сохраняя корону, не растерять свою совесть, только и всего. А теперь я должен оставить вас, у меня встреча с новобранцами из клана огня и пронзительного ветра». Он поднялся из-за стола, попрощался кивком и вышел из кадра. А я стоял и улыбался, согретой мыслью о том, что я не ошибся с выбором короля и друга. Этот парень знает, что делает. Судя по всему, Сатад действительно имел на тебя другие планы, сделала вывод Диметра. Альба оказался прав в своих предположениях. Вовремя мы оттуда уехали. Может, оно и так, но своим отъездом мы могли здорово всех подставить. Так что надо побыстрее решать все наши вопросы и возвращаться, сказал я. А если этот хухлик тебе не поможет, что тогда? Тихо спросила Димка. Ну не прятаться же всю жизнь, отозвался я. В любом случае, давай решать проблемы по мере их поступления. Пойдемте отсюда, пора делом заняться. Но покинуть игорный дом оказалось не так уж просто. На выходе из зала нас уже ожидали белосюртучники. Со сладостными улыбками они принялись беззастенчиво уговаривать нас на ставку, красочно расписывая прелести каждого зала и размеры возможных выигрышей. Я минут пять дружелюбно слушал и даже кивал, не замечая косых взглядов моих товарищей, мол, неужели и правда попался, а потом с той же жизнерадостной физиономией сказал: «Я бы с превеликим удовольствием, но есть одно безотлагательное дело. Вы случайно не подскажете, где можно найти господина Кроноса?» Рекламная свистопляска вокруг нас разом умолкла. Белосюртучники с разочарованными лицами смерили нас всех взглядом. Двое со вздохом сразу вернулись на свой пост, а третий, пожав плечами, обиженно пробубнил: «А чего его искать-то? Вон, повсюду его листовки с безумными призывами мелькают. Останови время, войди в одну реку дважды». Городской безумец с толпой таких же безумных фанатов. Днем он всегда на одной из больших площадей, вещает свои истины прохожим. Если что, мы здесь не очень-то рады упоминанию его имени. «Почему?» – осторожно спросил я. «Потому что наш кандидат – это светлейший Нерон Клавдий Цезарь Август Германик». Гордо вскинув голову и вытянувшись в струнку, точно собирался петь государственный гимн в стане врагов, ответствовал дядька. Со слов кандидата Кроноса, шизоидальный маньяк с тяжелой наследственностью, негромко пояснила дама, у которой в самом начале нашего визита в это мутное место не сложилось взаимопониманием с Диметрой. Сейчас моя пылкая фанатка изящно сидела на барном стуле за стойкой и потягивала из хрустального бокала белое вино. Добрая половина присутствующих в зале взглянули на нее с такими лицами, будто она в святую воду плюнула. В то время как я, озадаченно почесав затылок, решил уточнить: «Кандидат, это в смысле, у нас, знаете ли, выборы на носу», — пояснил белосюртучник. «А-а, вот оно что, это что еще за хтонь?» — спросил у меня рыжий. «Выборы чего? Правителя республики на ближайшие 120 лет», — с удовольствием пояснила активная дама, играя бокалом. Я присвистнул. «Ничего себе, у нас, в отличие от поверхности, всегда избранное и справедливое правительство», — важно ответил из-за стойки дядька в белом, один из отколовшихся от нашей беседы. «Так что вам есть к чему стремиться. Я хотел было сказать, что какую-то сомнительную республику они хотят, под предводительством бывшего императора, но вовремя сдержался, и вместо этого только покачал головой и сказал: «Не маленький тут у вас срок полномочий, нам действительно есть куда стремиться». «И как, много еще кандидатов?» «Кроме светлейшего и господина Кроноса, еще трое», — присоединился к нашей беседе господин в цилиндре и с тростью в руке. Движение за права жертв абьюза выдвинуло в качестве своего кандидата Медею Иитовну из Колхиды. От Союза нравственной свободы баллотируется доктор Гарольд Шипман, а от партии радикалов и ассоциации аристократов кандидатом стал Владислав Цепеш. Разговорчивая дама добавила: «Между прочим, невероятно интеллигентный и тонкий человек. Пальцы, как у пианиста, а взгляд, как у Бандераса». Она покосилась на внезапно нахмурившегося белосюртучника. «И не смотрите так на меня, я имею право поддерживать того кандидата, который мне нравится. В конце концов, мы избираем не просто правителя, но и лицо, которая будет смотреть на нас с каждого второго уличного экрана после избрания. И если так, то пусть оно будет хотя бы приятным. Мы здесь не приветствуем рекламу других кандидатов», — хмуро предостерег ее белосюртучник. «Ну и что вы мне сделаете? Откажете в возможности тратить здесь свой рейтинг? Так это не беда, у вас немало конкурентов», — фыркнула дама. «Налейте мне еще вина. Да пребудет победа со светлейшим господином Нероном Клавдием Цезарем Августом Германиком», — проговорил обслуживавший ее дядька, причем с таким видом, будто мысленно проклинал до седьмого колена. Но заказ все-таки выполнил. В этот момент я почувствовал уже знакомые толчки из-под земли. За стойкой зазвенела посуда, люстры закачались. Все вокруг охнули, засуетились, бросились рассаживаться на расставленные вдоль пустых стен скамейки, которые я до сих пор даже не замечал. «Землетрясение», — осведомился я у местных, не адресуя вопрос кому-то конкретному. «Тектоническая рокировка», — отозвался мужичок с вошью на лбу в рваной рубашке, вцепившийся в стойку обеими руками. «Что-то зачастили они совсем, третий раз за день. А я помню времена, когда рокировка случалась всего лишь два раза в год», — вздохнула пожилая дама в спортивном костюме. «Не как происки врагов перед выборами», — пробубнил господин в высоком цилиндре, вытирая со лба проступившую испарину. «Как я теперь до дома вовремя доберусь? Жена ведь убьет. Не огорчайтесь так сильно. К счастью, если и убьет, то не насмерть», — постарался приободрить человека в цилиндре один из белосюртучников. «Она работает в крематории», — проговорил он дрогнувшим голосом. «Налейте мне водки». Дядька за стойкой с искренним сожалением посмотрел на беднягу в цилиндре, вытащил из-под стойки рюмку на ножке и пузатую бутылку. «И фишка на 5 очков рейтинга за счет заведения», — сказал он, плеснув прозрачной жидкости в рюмку. Покачивания прекратились. Мы поспешили на выход и с изумлением обнаружили, что вся эта улочка с сомнительными злачными заведениями теперь располагается посреди чистого поля. В прогалинах промеж домов я видел клубящийся над равниной туман, невнятную темную дальний простор. Над полем с ошалевшим карканьем в посветлевшем небе носились вороны. С крыш доносились гневные женские голоса. Среди крепкой брани слышались печальные возгласы из разряда «Куда улетели мои панталоны?» или «Совсем на синхронизацию положили, у меня все веревки оборвались». «Вот это да», — проговорил я, озираясь по сторонам. «Кажется, теперь я понял, почему здесь нет карт. Бессмысленное дело, если ландшафт как лестницы в Хогвартсе». Тут сверху на голову графыча приземлился розовый кружевной лифчик. Бедный потомок благородного семейства брезгливо дернулся в сторону, роняя бельишко на землю. «Ух ты, роскошь какая!» — хмыкнул рыжий. «Чтоб твоя девка так твои трусы по земле валяла!» «Слышь, одноглазый!» — донеслось с крыши. Я поднял голову, пытаясь разглядеть проклинательницу. «Ну все, графыч, держись!» — со смехом сказал я. «Жизнь твоя в чистом белье теперь закончилась. Страшное дело, однако. А куда нам теперь идти?» Пропустив мимо ушей мое ехидство, развел руками Эрик. Аид говорил: «Двигаться вперед и только вперед», — вспомнил я инструктаж перед стартом. «А вперед это куда?» — тихо спросила Ника. «Это прямиком в мои объятия, крошка», — раздался в сумерках пьяный мужской голос. Мы все обернулись и увидели бредущее по дороге безголовое тело в модном костюмчике века так 18-го. Впрочем, справедливости ради стоит заметить, что голова у него все-таки была, но как в старом добром ужастике про всадника без головы, под мышкой. Именно она сейчас говорила. Ника испуганно пискнула и спряталась за наши спины. «Мечтай потише и про себя», — предупредил я безголового, — «а то кроме головы тебе придется еще что-нибудь из запчастей в руках носить». «Между прочим, довольно любопытное предложение», — неожиданно захохотал пьяный. «Прям-таки простор для эротических фантазий». «Да ладно, парни, чего такие злые? Я просто с вашей девочкой познакомиться хотел». «Ой», — он взял свою голову в руки и протянул ее поближе в нашу сторону, глаза его округлились. «Она что, не человек, полузверь? Фу ты, мать моя женщина, зоофилы проклятые», — голова звучно плюнула в пыль. «Развелось извращенцев, понимаешь». И он, пошатываясь из стороны в сторону, побрел себе дальше. А я даже онемел от такого поворота событий. Когда чувак подобной комплектации, пристающий к девушке на улице со своими просторными эротическими фантазиями, вдруг обзывает тебя извращенцем, это, прямо скажем, неожиданно. И что сделать? Догнать и настучать по отрубленной голове? В футбол сыграть? Я тоже сплюнул в пыль. «Любопытное местечко этот Тартар», — проговорил я. «Ладно, пойдемте куда-нибудь. Надо бы место поприличнее найти и остановиться, пожрать и отдохнуть. Мы тут всего ничего, а у меня уже мозг устал впечатления переваривать. И мы пошли прямо через поле под зловещие вопли ворон. Мистический туман плотными клубами ложился на траву, ощутимой сыростью касался лица. Ноги ступали по мягкой земле, влажная трава хлестала по сапогам. Я шел и думал о том, что в некотором смысле жизнь – это как раз вот такое вот поле с воронами, по которому ты идешь от одного безумного места к другому. И хорошо, когда есть спутники, с которыми этот путь обретает особенный смысл и становится не просто перемещением тела во времени и пространстве, а да, в глобальном смысле этого слова. «А чем вдруг все задумались и притихли?» – спросила Димка. «У меня до сих пор перед глазами стоит этот жуткий человек», – призналась Ника, поежившись. «А я иду и Нергалу завидую», — широко улыбнулся Рыжий. «Вот уж кто сейчас не скучает. А ты, Графыч, чужое нижнее белье у меня на голове», — пробормотал тот. «Как вспомню, так вздрогну». Оракул вздохнул. «А я иду и думаю, вытащить из ушей мой оберег или лучше не надо». К счастью, прямо посреди поля мы нашли брошенный трактор, на котором в итоге и добрались до края полей. Дальше виднелась довольно оживленная трасса, по которой радостно спешили куда-то разноцветные автомобили, кони, верблюды и даже пара упряжек с ездовыми собаками, которые упорно тащили сани на колесиках. За трассой начинался город, похожий на картинку в детской книжке, огромные башни из стекла и металла, дворцы со сфинксами, хижины из звериных шкур и замки с резными стенами, здоровенный аквапарк под открытым небом, гигантский воздушный шар с символом всевидящего ока и фонтан, бьющие из задницы огромной мраморной женщины. Нет, ну а что, у нас же полно писающих мальчиков, и все ценители искусства почему-то считают это милым. Так почему бы в Тартаре не быть такому фонтану, а справа и слева от нас возвышались два огромных монитора. На одном из них интеллигентного вида мужчина в классическом сером костюме тройки вещал о смысле жизни и справедливости. Внизу экрана на алой полосочке виднелась надпись «Кандидат Шипман, все мы – жертвы обстоятельств». То, что мы совершали в своей жизни, является продуктом социума, поскольку мы сами – его продукт. Так почему нас заперли здесь? Почему отказались от тех, кого создали? Разве в этом есть хоть какая-то справедливость? Я считаю, к этому вопросу нужно подойти с самых что ни на есть революционных позиций. На экране, с другой стороны, тем временем здоровенный мужик в малиновом костюме на голое мускулистое тело, активно жестикулируя, пытался перекричать оппонента. Не слушайте их заунывные речи, они ничего не смыслят. Те, кто хочет изменить Тартар, на самом деле посягают на ваше право быть свободными. Да у нас просто идеальное общество. Слышишь ты, парень, и ты, девица, я обращаюсь сейчас прямо к вам. Мужик подмигнул прямо в камеру, приблизив к ней лицо. А то бывает, приходят к нам всякие новички и давай своим аршинам нам потайные габариты мерить. Нет уж, держите свои линейки при себе. Внизу экрана на алой полосочке значилось «Кандидат Нерон». Предвыборная гонка в разгаре, вздохнул я, и мы двинулись на поиски безопасного перехода на другую сторону. Добравшись, наконец, до города, мы выбрали первое попавшееся строение под вывеской «Отель». Отель оказался настоящим клоповником, но там была крыша над головой и постель, так что выпендриваться мы не стали. Оплаты никакой не требовалось, у каждого из нас был автоматический доступ к пользованию местом этого уровня. Как оказалось, очки рейтинга тратят только в игорных домах и заведениях высшего и наивысшего статуса. А еще я с огорчением узнал, что из всех моих спутников самый низкий рейтинг почему-то у меня. За что, интересно, такая несправедливость? Спали все долго, очнулись только после полудня. Сходили в ресторанчик, наелись до круглых животов и покатились на дальнейшие поиски. Пестрый город, который сначала поражал воображение, теперь скорее раздражал. В расположении улицы зданий не было никакой логики, предугадать жилой квартал или общественное место по внешним признакам было совершенно невозможно. Наконец, мы нашли одну огромную площадь, где музыканты рвали струны каждый на свой лад, художники предлагали нарисовать портреты, а шустрые мальчики в броских красных костюмах рассыпали рекламные проспекты с призывом непременно явиться на избирательный участок и проголосовать за любимого кандидата. Но никакого Кроноса среди всей этой заводиловки не было. Миновав даосистский храм, клуб любителей пива и ресторанчик под названием «Едальня», мы вышли к еще одной площади. Здесь происходило что-то интересное. Огромная толпа женщин окружили расположенную на лобном месте кафедру, откуда одетая в золотое платье женщина, поблескивая бриллиантами в ушах и на тощей смуглой шее, призывала к переменам и счастливой жизни, как будто кто-то был против. А в отдалении от собравшейся толпы на деревянном ящике сидел здоровенный мужик бомжеватого вида, в бесформенной грязной рубахе и холщовых штанах. Его светлые волосы и борода напоминали старую мочалку, лицо от загара и грязи стало коричневым. По обезьяне, притянув босую ногу к лицу, он грыз ноготь на большом пальце и усмехался каким-то своим мыслям. При этом глаза его вовсе не казались безумными или пустыми. Напротив, оборванец с таким прищуром взглянул на нас, что невольно напомнил мне Нергала. Уставившись на бомжа, Диметра тихо выругалась. «А вот и свекр», — проговорила она. Правда, на портретах он выглядел значительно чище и привлекательней. Но, похоже, время не щадит даже своего повелителя. Я покосился на Димку и улыбнулся. «Уверен, все совсем не так плохо. Просто ты принимаешь грим за лицо, а бутафорию — за чистую монету», — сказал я. «О, если бы я только знал тогда, как сильно мы оба ошибаемся». Глава 8. О том, как бежит время. Около минуты мы смотрели на Кроноса, а Кронос смотрел на нас, а потом вдруг соскочил с ящика и ломанулся с площади прочь, звучно шлепая босыми ногами. «Держи беглеца!» — крикнул я, и мы с приятелями рванули за великим голодранцем. «Возьмите приглашение!» — бросился ко мне самоубийственный парень в красном костюме и с пачкой листовок в руках. На бегу я оттолкнул его от себя, чтобы не зашибить и самому не убиться об него ненароком. Парень пошатнулся, стопка пестрых бумажек вывалилась у него из рук и разлетелась по асфальту. «Прости, друг!» — крикнул я ему, обернувшись. И чуть не упал, запнувшись о рыжий кирпич, с какой-то радости очутившийся у меня на пути. Чиркнув каблуком по битой кирпичной крошке, я с трудом сохранил баланс. И тут из толпы электората в мою сторону внезапно метнулась молодая полная женщина в белом платье. «Батюшки оборовали! Браслет гранатовый! Браслет!» Я едва успел увернуться, мысленно проклиная и вора, и пострадавшую. «Дорогу!» — крикнул я и понесся за Кроносом огромными размашистыми шагами, оставляя далеко позади своих товарищей. Наш беглец обернулся, ругнулся и резко изменил направление, свернув на парковку, где ровными рядами стояли машины и телеги, запряженные лошадьми. Он зашуршал пятками, заметавшись челноком в лабиринте транспорта. «Врешь, не уйдешь!» — крикнул я и вскочил прямо на капот припаркованной машины. С нее я сиганул в телегу, напугав лошадь, потом, на крышу здоровенного черного гробовоза, и очутился буквально в шаге от Кроноса. Я уже собирался победоносно воскликнуть и последним прыжком сбить его с ног, но в этот миг у меня вдруг закружилась голова. Я сердито тряхнул ею, пытаясь прогнать наваждение, и в ту же секунду очутился опять посреди площади, рядом с друзьями. Кронос опять побежал, и я, не теряя времени на пустое удивление, метнулся за ним. Опять натолкнулся на парня с листовками, перепрыгнул мерзкий кирпич, увернулся от женщины в белом и напрямки бросился к парковке. Но Кронос вдруг повернул в переулок. Обернувшись, он сверкнул белыми зубами в насмешливом оскале, и в этот миг прямо перед ним из-за угла вдруг выехал парень на ишаке. Испугавшись Кроноса, зверь вдруг встал и заорал почти человеческим голосом, оттопырив мягкие губы. Хозяин ишака, не ожидавший такой подставы, кубарем скатился с его спины под ноги Кроносу. Мне оставался всего один прыжок, чтобы достать его, и тут моя бедная голова опять закружилась, будто я разом влил в себя бутылку вискаря. «Вот ведь читер», — просипел я со злостью, очухиваясь на прежнем месте, неподалеку от толпы поклонников Медеи. «Эй, может, все-таки поговорим, или так и будем бегать?» — крикнул я вдогонку Кроносу. Но тот, злобно хихикая, как комедийный шут, уже несся прочь с площади новым маршрутом. Не знаю, сколько раз мы начинали погоню. Снова и снова я догонял его, и Кронос отматывал время назад. Теперь в первую секунду погони кто-нибудь из друзей непременно спрашивал, все ли со мной нормально и почему я такой красный, из чего я сделал вывод, что прошлое помню только я. Но подумать об этом всерьез мне было некогда. Я чувствовал, как пылает мое лицо, как липнет рубашка к разгоряченному телу, а в груди начинает не хватать воздуха. «А ты умаялся, как я погляжу», — хихикнул Кронос, в очередной раз перезапуская нашу беготню. «Ты меня достал», — крикнул я ему вслед. «Я ничего плохого тебе не сделаю». «Ага, «То-то ты женушку моего дорого сына сюда припер», — ответил мне Кронос. Отвлекшись на разговор, он вдруг запнулся на ровном месте и выстелился на асфальте, а я опять оказался на старте. «Вообще-то я помоложе тебя буду», — хмыкнул я. И, когда Кронос опять побежал со всех ног, вместо того, чтобы нестись следом, отскочил в сторону к тому злополучному кирпичу, из-за которого пару раз чуть не упал, и со всей силы запустил в Кроноса. Кирпич ударил аккурат в середину спины. Бог вскрикнул, всплеснул руками, точно собирался взлететь, и брякнулся коленками об асфальт. И пока он не встал, я пулей метнулся к нему и уселся сверху, прижимая могучего босика к асфальту. «Вот ты и попался!» Кронос задергался подо мной, как дикий зверь. Вся эта неряшливость и расслабленность у личного нищего, как я и предполагал, были лишь внешними атрибутами. Сила Титана никуда от него не делась. «Мне нужно просто поговорить с тобой», — пытался я докричаться до Кроноса, с трудом удерживаясь сверху. Нас тут же обступили любопытствующие. Дамы подбадривали обоих, охали, ахали, и не вмешивались в процесс. Все внимание толпы переключилось на новое шоу боев без правил, так что выступление госпожи Медеи было сорвано. «Насилуют, помогите», — хриплым голосом закричал Кронос. «Зря стараешься», — просипел я, стараясь ухватить его покрепче за горло. «Никто в здравом уме не поверит в сексуальную привлекательность вонючего бомжа». «Что ты сказал?» — возмутился Кронос. «Да я, Даня, мы идем на помощь», — раздался крик Рыжего. Я взглянул наверх и увидел, как мои друзья пытаются пробиться к нам сквозь толпу. Зрители явно не хотели допустить постороннего вмешательства, так что хватали их за одежду и за руки, бурно протестуя. Кронос взревел. Он попытался вывернуться из моих рук и перевернулся на живот, но я крепко вцепился ему в плечи, а коленями обхватил бока, будто собирался объезжать лошадь. «А-а-а!» — заорал Титан и поднялся с асфальта вместе со мной на спине. Признаться, я охренел от такого поворота, но только сильнее вцепился в своего непокорного мустанга. «Эй, да погоди ты! А-а-а-а!» — во всю глотку заорал Кронос, так, что у меня аж уши заложило от его сирены, и стартанул, куда глаза глядят, прямо с моей немаленькой тушей на спине. «Твою мать, Кронос, я же соскальзываю!» Судорожно схватившись за его бычью шею, я высунулся поверх плеча Кроноса и увидел, как площади толпа запрыгали, закачались передо мной. Зеваки с испуганным криком бросились от нас в рассыпную, и мы помчались в переулок прямо сквозь электорат, на такой скорости, будто Кронос был пьяным гоночным болидом, а я – его несчастным пассажиром. Обернувшись на вираже, я увидел, что мои друзья, раскрасневшиеся от погони, изо всех сил пытаются нас нагнать. Но разве пешему догнать спятивший автомобиль времени? Отступать было некуда. Так что я еще крепче вцепился в свой транспорт и забормотал: «Ой, я гой еси, добрый молодец, крепкие рученьки». «Эй, ты чего это там удумал?» – взревел Кронос, пытаясь скинуть меня со спины. «Не сбивай ты меня, Христа ради!» — с искренней мукой в голосе воскликнул я. «Выходи, хухлик мокрый, из заперти. Чего ты там выпускать собрался?» Но я не останавливался и продолжал процедуру. «Хухлик мокрый, по рукам теки. Просыпайся, оживляйся, ото сна поднимайся. А без заклятий он у тебя не поднимается, что ли? Кончай давай». Я хотел было рявкнуть, что я бы кончил, да повода нету, но вместо этого только еще громче и быстрее забормотал: «В нос не заливайся, в рот не заливайся, в сосуд крепкий направляйся, куда вошел, оттуда не вышел». «Не-е-е-е-ет!» — заорал Титан. Он вдруг встал, как вкопанный, и сложился в три погибели, отчего я перелетел через его голову и плюхнулся на асфальт, а в следующее мгновение буквально в сантиметре от моей головы на землю полился поток времени, вернее, поток содержимого его желудка. Понятия не имею, чем обедал Кронос, но у меня возникло стойкое ощущение, что это были тухлые объедки с заднего двора какой-нибудь забегаловки с корейской кухней. Вонючая лава расплескалась по дороге, и я непроизвольно отскочил в сторону, чтобы не оказаться смытым в бездну отчаяния. Запах ударил в нос, как хук профессионального боксера. Я судорожно глотнул воздуха, пытаясь удержаться и не присоединиться к Кроносу. Тошнотворный флешмоб в поддержку хухликов — это было бы уже слишком. И тут прямо перед моим лицом на дорогу шлепнулось нечто зеленое и живое, размером со сливу. У него были тоненькие ручки и козлиные ножки с копытцами, блестящие выпуклые глазки, вытянутая мордочка и крошечные рожки на круглой голове. Все его тельце, кроме мохнатых ножек, покрывала крошечная и радужно переливающаяся на свету чешуя, как у какой-нибудь диковинной аквариумной рыбки. Сомнений не было. «Вот он, хухлик, прости господи». «Погоди-ка», — пробормотал я, отыскивая по карманам бутылку, данную мне Афеоном. «Погоди-ка-ка, малыш, иди к папочке, иди сюда». Существо подняло головенку вверх, неожиданно громко пискнуло, залихватски выругалось и по матушке, и по батюшке, и как драпанет от нас. «Хухлик, стой!» — крикнул я, из четверенек, как заправский бегун, стартанул теперь уже за зеленым чертенком. «Ты ж водоплавающий, куда поскакал, кузнечик козлоногий?» «Би-е-е-е!» — проблеял мне в ответ хухлик. В три прыжка он очутился на перекрестке, куда вышли три румяные девицы в старинных платьях, весело и шумно обсуждавшие недавнюю сцену на площади. «Граждане, когда ржете над ближним своим, не раззевайте рот слишком широко, а то, не ровен час, такого хухлика в него поймать можете». Прямо у меня на глазах козлоногий кузнечик высоко подпрыгнул и вскочил одной из трех красоток в рот. Та подавилась, закашлялась, хрипленько матюкнулась, так, что ее подружки от изумления еще шире открыли рты, хоть и казалось, что шире уже некуда. Но я вошел в такой охотничий раж, что уже не остановишь. «Посторонись!» — крикнул я разъявленным подружкам, и в то же мгновение подхватил хухликоносную барышню. Крепко прижав ее к себе, я страшным голосом забормотал.